Северокорейская, Южнокорейская и зарубежная штаб-квартиры Общей национальной лиги за объединение Родиной 8 сентября опубликовали совместную резолюцию, в которой подчеркивается, идет 72-й год после того, как американские оккупационные войска высадились в Южную Корею под маской освободителя. Оккупация Южной Кореи американскими войсками характеризуется незаконным и наглым захватническим актом, целью которого явилось приобретение плацдарма для установления господства над Азией и всем миром путем захвата всего Корейского полуострова. Сейчас эти мирские агрессоры бесчинствуют в попытках вергнуть нашу нацию и нашу родину в пучину ядерной катастрофы, всячески препятствуют оздоровлению межкорейских отношений и достижению самостоятельного объединения Кореи, идя вразрез с горячим стремлением всех корейцев к объединению родиной. При наличии американских оккупационных войск в Южной Корее на этой земле никогда не будет ни мира и ни единого государства, которое является заветным желанием корейской нации. И не будет ликвидирован риск ядерной войны. Олор будет стоять в авангарде борьбы за скорейший вывод американских войск из нашей родной земли и обеспечение полного суверенитета и прочного мира нации, будет решительно срывать безумные военные провокационные происки внешних и внутренних раскольнических сил. Олор также энергично будет стимулировать достижение великой консолидации и сплочения всей нации. Мы горячо призываем всех членов корейской нации дружно встать на общенациональную священную борьбу против США за вывод американских захватнических войск из нашей родины и открытие новой эры самостоятельного объединения, мира и процветания, монолитно сплотившись под девизом «Силами нашей нации», подчеркивается в резолюции Общенациональной лиги за объединение родиной.